моя, все остальное о тебе неубедительно. И половинка моя явно будет сказано мало. Ты мое целое, где нету конца и начала. Все, что надо мне ты, все, что есть, это ты. Все, о чем я мечтал и мечтаю, лишь ты. Моя визави, ты меня позови. И с тобой хоть на дно, хоть на небо, ведь ты анестезия, ты антибиотик. Воздух, огонь, вода, космос, солнце, земля. Ты мое все, для меня все. Слабость.